Глава 86. Брейн ничуть не удивился, увидев здесь все те же шоссе с шумоизолирующими панелями. Однако дороги оказались более загружены. Движение здесь было куда активнее, чем в других городах. Минут за 15 они добрались до положенного места. Брейн вышел, и капсула уехала. Он осмотрелся. Это было что-то вроде бывшей промышленной зоны, которую теперь сдавали под офисы. Все вокруг очень отличалось от того бетонного безобразия, которое он наблюдал на Сардинии. А здание, которое перед ним находилось, было сложено из элементов, похожих на кирпичи, только значительно крупнее. Одним из самых непривычных фактов в здешних городах было отсутствие стоянок, потому что все или почти все здесь пользовались автоматическими такси. Поднявшись по ступеням крыльца четырехэтажного здания, Брейн остановился напротив двери из материала, напоминавшего тонированное стекло, на котором, впрочем, отчетливо была выделена зона для идентификации. Этот порядок Брейну не нравился, ведь данные с этого экрана могли отправляться в архивы полиции или спецслужб. А потому он решил схитрить и приложил кисть руки обратной стороной. И дверь сработала, пропуская его внутрь. Однако далее он наткнулся на турникет. «Сэр, вы пришли в компанию Marmorius», прозвучал голос из динамика на стене. «Вы ошиблись или действительно хотите встретиться с сотрудниками компании?» «Да, у меня есть к вам дело», сказал Брейн. Турникет тотчас открылся, и Брейн вышел в коридор, который никак не вязался со всем этим хай-теком на входе. Полупрозрачными дверями, рамкой идентификатора, зеркальным турникетом. Здесь все было покрашено обыкновенной голубой краской. Наверное, самой дешевой, которая нашлась. Прежде здесь были стеновые панели и навесные потолки. Теперь же от них остались только стойки. Они тоже оказались покрашены. Слева коридор был перегорожен кладкой из строительных блоков. Справа тянулся еще метров на 20. В стенах были дверные проемы с дверями, но они уже давно никем не открывались. Действующим выглядел только вход, над которым имелась вывеска с надписью «Агентство Marmorius». Брейн толкнул дверь, она оказалась не заперта. И он прошел в помещение, где стояло несколько столов, за которыми сидели всего два сотрудника. Остальные места пустовали, если не считать стопок документов и оставленных то тут, то там карандашей и настольных ламп. Где-то гудела вентиляция. На ее фоне звучали какие-то голоса, и трудно было разобрать, говорил ли кто-то в соседнем помещении, или здесь такая слышимость. «Это вы сейчас зашли?» – спросил поднявшийся из-за стола суперколвер. «Проходите сюда, сэр. Присаживайтесь». «Спасибо», – поблагодарил Брейн и, пройдя, сел на предложенный стул. В этом сотруднике Брейн разглядел бывшего военного, наверное, пилота или даже офицера-пехотинца, но точно не флотского. Флотские суперколверы с верхних палуб вели себя совершенно иначе. Снисходительный взгляд на окружающих из них было не вытравить. «Мы недавно после ремонта», – заметил сотрудник, видя, что Брейн осматривается. «Да, с помещением вам повезло, места много». «Это так. Меня вообще-то зовут Тилзер». «А меня Брейн». Тилзер подал руку, и Брейн ее машинально пожал. «Откуда такие привычки?» – усмехнулся он. «Жизнь научила быть контактным. Без этого в нашем деле нельзя». «Это так», – согласился Брейн. «Я так понял, что вы варвар, а у вас практикуются рукопожатия». «Справедливо замечено». «Итак, с чем вы к нам пришли?» «Мне нужно доставить одного пассажира к месту назначения, но так, чтобы этого никто не заметил», –